Эпилог. Молитва Ивана Калиты. Господи, к Тебе воззвах и к стопам Твоим преподох со скорбью и ужасом, и отчаянием моим, и мольбой. Страшен Ты, Иси, и страшнее кары милость Твоя. Ты послал мне возлюбленных чад на лоно мое, возвеселив и упокоив сердце мое. Ты окружил меня боярами многими, верными и радеющими мне. Ты собрал волость отца моего воедино и вручил в руку мою. Ты избавил меня от злобы и зависти, и насилия вельмож ордынских, и от остуды ханской упасе. Ты соблюл землю мою от ратей вражеских, от прохождения наплеменных сохранил. Ты сокрушил выю ворогов моих и вручил мне ныне вышнюю власть в русской земле. Кальми паче мог бы ты наградить и возвеличить меня. Каликою радостью или каликим прибытком возможно, Господи, виднесь приумножить усладу щедрот Твоих. Где предел милостям Твоим, и где край милосердию Твоему? Или кара грядет нами страшнейшая страшного на земли? Зрел Ты трупы смердов на торжищах и путях, и не поразил мя перуном, и не свел нами огонь небесный. Слышал плач и стенание жен, горе матерей его плечат в полон угоняемых, и не содрогнулся, и прибыл покоен в величестве своем. Ужасен Ты, Господь, в тяжкой силе щедрот Твоих. И потому молю Тебя со страхом и ужасом, к стопам Твоим припадая, и вопию, и страждую, и плачу, и тоскую, и сиротствую днесь пред Тобой, об одном умоляя, не погуби. Не обрати лица гнева на грешного раба Твоего, не изжени мя из уст своих и от сердца своего не отринь, не сотри в персти, не порази всеконечно. Смраден я и жесток, и черств душою, и жаден, и алчущий, нет во мне нужной любви к ближнему моему. Земля страждет от дурноты моей, и стать другим не хочу я, Господи. Но не отринь мя, не отврати очес от последнего раба Твоего, не дай остуды сердцу своему. Ты велик, и благость Твоя безмерна. Пожалей же меня, Господи, и не погуби. Страшуся я казни Твоей, и недостоин я милости, и же пролияст на мя волею Твоею. Казни достоин я, и нужная смерть, от Тя за кровь и слезы, и скорбь сия земли, и знаю это, и не хочу умирать. Знаю, что грешен, но смилуйся, Боже, над волостью моею, ей ж ныне утвердил мя главой. Погубленных мною прими в лоно свое и с праведниками вкупе поставь одесную престола, но смилуйся надо мной, ибо я хуже их и знаю о том. Ибо того, что смогу я, не смогли бы они по величеству души своей, а и погубили бы землю свою и язык свой. Лукавлю, Господи, не ведаю того явно, но мню так, не для себя, для земли и языка русского молю я о милосердии Твоем, и прости меня вновь, Господи, за лукавство мое, но и для себя, и для своей души так жди молю, умоляя, не погуби. Хочу я содеять то, что содеять могу, и верую, ко благу земли моей послужит скверна моя. Ни на мал час не дам я пощады бренному телу сему, не утомлюсь и не пристану, совокупляя землю, и до гроба дней моих не похочу иной судьбы и славы иной. Веришь ли Ты мне сейчас, Господи, веришь ли Ты смирению моему? Но несть смирения в душе моей ведаю сам, и потому вновь взываю к Тебе, пощади, Господи. Верую, что Ты благ и премудр. Веришь ли Ты мне сейчас, Господи? Веришь ли вере моей? Не мнишь ли Ты, как мню и я, нечестивый, что лукава молитва моя, и не вся тайная души моей открыл я Господу своему? Но страстно жажду я и жизнь свою брошу в костер желаний и замыслов моих, и сейчас уже ничем не лукавлю я пред Тобою. Да, хочу, да, бескраен я тоже, как и убитый брат мой, и так же, как он жесток. Веришь ли Ты теперь величеству страсти власти моей, и хотя бы за это одно пощади, Господи. Возри на мя с небес, Владыка предвечный, милосердный Боже, возри же с небес, Всеблагой, на последнего раба Твоего, и ради величества страсти моей не погуби».